Спустя несколько дней основные силы армии наконец-то в сборе. По этому случаю генерал проводит большой военный совет. Она лично стоит на возвышении, рядом с ней неизменный лейтенант. Страсти на собрании накаляются. Корисса дает слово младшим командирам, и каждый, кто желает высказаться, поднимается на помост. Большинство офицеров настаивает на немедленном выступлении. Мол, армия собралась на неделю раньше намеченного, и нельзя упускать столь ценное преимущество. Да и демоны наверняка уже стягивают силы к ущелью. Капитан Эйрин, обращается Корисса к нашему командиру. Каково ваше мнение? Позвольте дать слово одному из бойцов моего подразделения, отвечает капитан. Он сумел добыть важные сведения, которые могут сейчас сыграть ключевую роль. Если бы Эйрин не обсудил со мной этот момент заранее, сейчас я бы знатно напрягся. Давай, Зина, подбадривает меня сержант Карт. Глава 27. С высоты импровизированной трибуны зал выглядит иначе. Сотни глаз буравит меня в напряженном ожидании. Тикору ободряюще мне кивает, на секунду удивив. «Говорите спокойно», — произносит он мягко. «Я еще раз обвожу взглядом притихших офицеров и сержантов. Нет, больше никто не смеет и рта раскрыть без дозволения. В воздухе повисает густая, осязаемая тишина. Вчера на нашей территории мы обнаружили группу демонов. Начинаю я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Один из них обладал техникой пространственного перемещения и использовал ее, чтобы перебрасывать сюда новые силы. Не успеваю я закончить, как зал взрывается гомоном. Со всех сторон сыплются вопросы. Насколько сильны были те твари? А ты уверен, что это была не какая-то уловка? Надрывается рыжий парень из задних рядов. Тихо. Дайте уважение говорящему. Кариссе хватает лишь слегка повысить голос, и все мгновенно смолкают. Прошу немного терпения, нарушаю я неловкую паузу. Позвольте сначала изложить все факты, а уж потом задавайте вопросы. Больше меня не перебивают, но мои доводы, кажется, мало кого убеждают. Да, мнения разделились, но большинство по-прежнему жаждет скорейшего наступления. Пока все спорят, я так и стою на трибуне рядом с Тикору. Он улыбается мне одними глазами, безмолвно подбадривая. В какой-то момент генерал пресекает бурное обсуждение и дает слово своему адъютанту, а тот внезапно обращается прямо ко мне. Что скажет наследник клана Кровавого моря? По рядам офицеров прокатывается неодобрительный ропот. Похоже, имя моего нынешнего облика сейчас не в чести. Что ж, оно и понятно. Я бы повременил с атакой, отвечаю я, пытаясь сохранять невозмутимость. Спешка ни к чему. Тем более, что опережение графика дает нам отличную возможность как следует прощупать местность. Эти пространственные формации хорошо замаскированы. В памяти всплывает тот городок, который мы несколько раз прочесывали, прежде чем сумели обнаружить их. И мы до сих пор не до конца понимаем их предназначение. Если только переброс подкреплений, это одно, но ведь может быть и другая цель. Вздор. Фыркает один из убеленных сединами вояк. Нельзя допустить, чтобы демоны стянули все силы к ущелью. Надо вырезать их под корень, пока они ослаблены. Споры вспыхивают с новой силой. В конце концов Корисса, долго молчавшая, поднимает руку, призывая к тишине. Ее слово будет решающим. «Мы дадим себе еще 3 дня передышки», — изрекает она веско. «Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Я поручаю капитану Эйрину выделить отряд, который тщательно осмотрит все подступы к Черным горам. Возможно, удастся отыскать новые следы вражеского присутствия, а мы тем временем подготовимся к решающему сражению как следует». Выслушав ее, Эйрин озвучивает. Этим взвод сержанта Карда, хоть он и называет чужое имя, но указывает прямо на меня. Они нашли прошлые формации, им же стоит довести эту работу до конца. «Хорошо», — решительно кивает генерал. «Я со своей стороны выделю еще 4 взвода из гвардейского батальона под командованием моего адъютанта. Уверена, сообща, они справятся с поставленной задачей». Понятно, ее глаза и уши во всей этой нелегкой работенке. Она принимается раздавать указания остальным командирам. Нас же распускают почти сразу. Тикору выдвигается налегке, спешившись, чтобы не выделяться среди бойцов. Мы рассредотачиваемся по отделениям и начинаем методично прочесывать окрестности. Постепенно пейзаж меняется, деревья редеют, почва становится все более каменистой, растительность скудеет прямо на глазах. Сам лучник постоянно перемещается от отряда к отряду, контролируя ситуацию. Я опять чувствую отдаленное колебание энергии, но никто из соратников на него не реагирует. Странно и непонятно. Тикору командует. Двигаемся небольшими группами. А мы с тобой, он подходит ближе и понижает голос, пойдем вдвоем. Прищурившись, пытаюсь понять, что происходит, но парень держит на лице маску невозмутимости. Поэтому я лишь молча киваю, и мы углубляемся в каменистые дебри. Местность резко меняется, то тут, то там из земли торчат огромные пласты породы, образуя причудливый лабиринт. Целые холмы вздымаются ввысь, полностью перекрывая обзор. Мы пригибаемся и осторожно пробираемся меж исполинских каменных глыб. Тикор ловко карабкается по почти отвесному склону, но вдруг его рука соскальзывает, и он камнем летит вниз. В последний миг я успеваю схватить его за запястье и одним рывком забрасываю на ближайший уступ. «Поосторожнее, лейтенант!» — усмехаюсь я, глядя на него сверху вниз. «Было бы обидно свернуть шею, еще до боя с трупоедами!» Он задирает голову и щурится, пытаясь разглядеть мое лицо в ослепительных солнечных лучах. «Да уж, такого подарка мы им сделать не можем!» Его губы растягиваются в знакомой озорной улыбке. В следующий миг Тикор резво взмывает вверх по почти отвесной стене. Это уже не просто холм, а самая настоящая гора, не слишком высокая, но невероятно крутая. Мы взбираемся все выше и выше, пока наконец не достигаем самой вершины. Оба тяжело дышим, едва справляясь с бешеным ритмом сердец. Пришлось изрядно поднапрячься, чтобы не отстать друг от друга. Прямо как в день нашего знакомства, когда он прыгал с ветки на ветку сквозь чащу кровавой сакуры, пытаясь оторваться от меня. «Рад тебя видеть, Рен», — внезапно выдает Тикору, в упор глядя на меня. «Зачем ты выбрал эту личину? И, боюсь спросить, что стало с настоящим Зина?» «Не бери в голову», — отмахиваюсь я, шагаю к нему и крепко хлопаю по спине, не в силах сдержать эмоций. «Сейчас мы одни среди этих исполинских каменных глыб, скрытые от посторонних глаз», но я все равно не решаюсь сбросить маскировку. Тикору шумно вздыхает и коротко обнимает меня. Несколько мгновений мы просто молчим, наслаждаясь мимолетной встречей. У нас есть буквально пара минут, пока нас не нагонят остальные, с сожалением произносит товарищ. Увы, это все, что я могу себе позволить. Несмотря на грусть в голосе, он продолжает лучезарно улыбаться. Видно, что он искренне рад меня видеть, как и я его. Столько всего хочется сказать, а стольком расспросить. Однако времени в обрез, поэтому я стараюсь подобрать самые важные слова. «Лучше скажи, как ты меня узнал?» Произношу я, глядя на Тикору с плохо скрываемым изумлением. «Неужели моя маскировка была настолько плоха?» «Нет, внешне ты был вылитый Зина», признает он, усмехаясь, и в его глазах пляшут знакомые озорные искорки. «Но знаешь, друга ведь не спрячешь за чужим лицом. Что ты имеешь в виду?» Я вопросительно приподнимаю бровь. «Понимаешь, когда ты говорил, я то и дело замечал твои привычные словечки, обороты речи», — поясняет Тикору. «Например, вот ты сейчас бросил «не бери в голову». Настоящий Зина так бы никогда не сказал. Вот же, выходит, я сам себя выдал». Тикору кивает, но в его взгляде нет и тени осуждения. «Было и еще кое-что», — продолжает он. «Твоя реакция на мое появление, на известие о повышении. Слишком много эмоций для первой встречи. Радость и гордость, я почувствовал их, пусть ты и прятался за чужим именем. Еще бы мне гордиться, от засевшего в лесу сумасшедшего отшельника до адъютанта знаменитого генерала. Неплохой рывок, а?» Ухмыляюсь я, он смущенно чешет щетину. «К тому же, твое поведение совсем не вязалось с образом этого беспутного наследника, Зина», замечает Тикору. «Уж точно не стал бы он рисковать жизнью, спасая товарищей. И уж, конечно, настоящий избалованный аристократ не полез бы на осадного демона в одиночку». Я горько усмехаюсь, качая головой. «Похоже, из меня и правда никудышный притворщик. Надо было лучше изучить повадки Зина, прежде чем влезать в его шкуру». «Дело не в этом, Рен», — возражает Тикору. «Просто я слишком хорошо тебя знаю. Мы столько прошли вместе. Неужели ты думал, что какая-то маскировка способна помешать мне узнать друга?» Он делает шаг вперед и кладет руку мне на плечо, глядя прямо в глаза. В этом взгляде плещется целая буря эмоций. И тревога, и облегчение, и непоколебимая вера. «В конце концов, я почувствовал, что это ты», — произносит лучник. «Не разумом, но интуицией, шестым чувством, неважно. Главное, оно не подвело. Ты мой названный брат, Рен, и никакие личины не скроют эту истину». «Спасибо, брат», — выдыхаю я. «Всегда пожалуйста», — подмигивает он, лукаво прищурившись. «Но в следующий раз, будь добр, предупреждай, если решишь сменить маскировку, а то ведь и стрелу в бок могу всадить, приняв за самозванца». Хохотнув, я киваю. «Клан Кровавого моря, похоже, совсем скатился на дно», продолжает товарищ. «Еще одни знатные выродки, прямо как мои покойные родичи. Скажи, уж не приложил ли ты и сам руку к их падению?» «Самую малость», хмыкаю я. «Почему ты здесь, на фронте?» Спрашиваю, наконец, посерьезнев. «Наверное, по той же причине, что и ты», Тикору устремляет задумчивый взгляд к горизонту. «Я хочу защитить родные земли и близких мне людей. Хочу очистить имя клана Алой Сакуры от той грязи, что развели мои дрожайшие родственнички. Вот только обстоятельства, приведшие нас сюда, скорее всего, сильно разнятся». Вдалеке над горизонтом поднимается едва различимая темная полоса гор. Она не выглядит угрожающе, но ветер доносит оттуда нечто зловещее, давящее, словно сама тьма пытается просочиться в наш мир. «Что ты имеешь в виду?» «Эх, Рен», вздыхает Тикору, «тут мне не сильно повезло. Меня ведь сделали крайним за все грешки Эльвика и прочих ублюдков. А ведь помимо службы в гвардии есть куча других способов помочь людям. Не обязательно лишь с демонами сражаться, сам знаешь, тварей среди человеков хватает. Я бы мог принести куда больше пользы в родных землях, но за мной решили, что достойным искуплением будет только битва на передовой. Однако вижу, ты и тут преуспел, замечаю я. Адъютант генерала гвардии как-никак забрался на самый верх. Знаешь, сама армия и даже император сильно отличаются от того, что мы видели в тылу», задумчиво тянет Тикору. «Конечно, и здесь не все идеально, но, по крайней мере, все предельно ясно и понятно. Не то что там», он кивает назад, «где люди, что твой клубок змей. Здесь всем заправляют суровые, но честные законы войны. Взять хотя бы Кариссу, она разумный и дальновидный командир, по-настоящему ценит своих бойцов. Тем временем по склону внизу мы замечаем наших товарищей, они уже близко. Я машу им рукой, подавая знак двигаться дальше, а сам первым начинаю спуск. Тикору не отстает ни на шаг. Ты ведь упомянула императора, не унимаюсь я. Неужели ты видел его? Расскажи, чем он отличается от того, что мы себе представляли?» Тикору прижимает палец к губам и лишь загадочно кивает, но в следующий миг его лицо напрягается. «Здесь что-то не так», шепчет он одними губами. «Чувствуешь? И я тоже ощущаю. Мы подобрались совсем близко к источнику странной пульсации ки. Где-то рядом, буквально в двух шагах, я осторожно вытягиваю руку, и кончики моих пальцев упираются в невидимую преграду. В то же мгновение пространство вокруг искажается, и меня начинает затягивать в неведомый портал. «Черт!» – отчаянно кричит друг, хватая меня за запястье. Но слишком поздно. Неодолимая сила утаскивает нас обоих в неизвестность. Глава 28. Переход в неизведанное место проходит максимально болезненно. Все тело будто перемалывает какая-то неведомая сила и собирает воедино заново. На одних рефлексах я принимаю защитную стойку, все еще приходя в себя. Сознание до сих пор мутное, но я уже чувствую тело, а значит, готов к бою. Чернота, мгновение назад висевшая перед глазами, расступается, являя взору багровый туман. Под ногами простирается красно-бурая, потрескавшаяся земля, словно иссохшая до самых недр, она хрустит от каждого моего движения, а с поверхности срываются тонкие корочки. Туман рассеивается сильнее, но не уходит полностью. Пространство рядом искажается, и из одной точки разрастается знакомый силуэт. Тикору, пошатнувшись, возникает подле меня за мгновение ока. Усиленные культивацией чувства позволяют мне охватить всю картину целиком. «Всевышний Аранг», произносит названный брат шепотом, отряхиваясь. «Где мы? Что это за место?» Вместо ответа я лишь пожимаю плечами. Совсем рядом раздается зловещее шипение. В нескольких местах сухая земля идет трещинами, и оттуда вырывается едкий дым, от которого Тикору заходится сухим кашлем. Вся местность вокруг затянута этим странным красным туманом. Стараемся не вдыхать его и даже не прикасаться. Сама мгла словно задает нам направление для движения, подталкивая в одну сторону. Может ли это быть ловушкой? Несомненно. Но для кого она уготована? Для разведчиков. Мы огибаем сокрытые в тумане циклопические базальтовые колонны. Некоторые из них высечены весьма грубо, будто созданные неумелой техникой. Другие же, напротив, отличаются гладкой отделкой и причудливыми узорами. Местами даже виднеются непонятные символы. Иероглифы это или язык демонов, сложно разобрать. Большая часть колонн утопает в сумраке, и видны лишь их верхушки. Сами колонны тянутся до самого неба, бескрайней черной глади, раскинувшейся над головой, беспросветной, без единого звездного огонька. Мы идем по единственной дороге, словно по коридору. В какой-то момент туман расступается еще сильнее, давая нам больше простора и затрудняя дальнейший выбор пути. Множество троп расходится в стороны, ограниченные стенами ядовитого марева. Оно вырывается прямо из длинных расщелин, вьющихся по земле словно исполинские змеи. Есть предложение, устало смотрит на меня Тикору. А ранг всемогущий, низги не видно. Так просто и не скажешь, качаю я головой. Это тебе не дорогу домой после пьянки выбирать. Да уж, промочить горло я бы сейчас не отказался, усмехается друг. Поболтали бы хоть нормально. Я и сам не прочь провести время в спокойной обстановке. Хоть ненадолго отвлечься от гнетущей атмосферы этого места. Продолжаем идти наобум, пока впереди не вырастает целый лес базальтовых колонн. Туда и движемся. Подойдем, изучим, предлагаю я. Давай, соглашается напарник. Может, сумеем рассмотреть письмена вблизи. Они кажутся мне смутно знакомыми, но разобрать, что там написано, не могу. Ты учил язык демонов? Настороженно интересуюсь я, пока мы пробираемся меж монолитов. Это сложная тема, отвечает товарищ. Для большинства адептов техники демонов под запретом. Однако в армии уже давно изучают наших врагов. Если мы не будем знать их повадки и умения, то как сможем эффективно противостоять им? За этим разговором мы подходим к скоплению колонн посреди остатков какого-то древнего сооружения. Возможно, внутреннего двора древнего жилища, но сказать сложно. На посеченных от времени столпах заметны различные следы. Однако волнение вызывает не это. На резной поверхности виднеются глубокие борозды, а некоторые участки и вовсе оплавлены. Я ощущаю демонические ауры вокруг, словно пребывающие во сне. Тикору тоже не отстает и дает мне знак. Рядом могут быть враги. Сблизившись, мы делимся догадками. Почувствовал их, тихонько спрашиваю я первым. Вокруг нас полно трупоедов, кивает напарник. Похоже, мы выбрали неверное направление. Договорить он не успевает. Туман начинает рассеиваться, обнажая скованных дремой чудовищ. Едва последние клубы мглы растворяются, как горстка уродливых демонов бросается в нашу сторону. Разные виды разорителей, похожих на диких ужасающих животных, словно зараженных скверной преисподней. И они весьма сильны. Я сразу высвобождаю на полную длань асуры. Четыре янтарных руки вырастают из плеч. Шагом пылающего солнца врываюсь в самую гущу первой кучки врагов. В центре поднимается страж, принимая мою атаку на выросшие из рук костяные пластины. В несколько ударов, проломив его защиту, я отшвыриваю искалеченную тварь в сородичей. Вокруг разрастается оплетающий побег, затрудняя передвижение противников. Тикору атакует с дистанции, усиливая выстрелы древесными техниками. Его стрелы поражают окутанных моей травой демонов. Растения начинают прорастать изнутри, разрывая их тела. По земле пробегает дрожь, и новая волна из чадий, явившаяся из тумана, поражает разнообразием. В центре возвышается гигантское существо, напоминающее чудовищного ежа. Снизу в него впиваются острые корни. Они приподнимают монстра, словно на пиках, но даже не царапают бронированное брюхо. Недовольно рыча, демон скручивается и с силой обрушивается на землю, создавая вокруг себя ударные волны. Я подбираюсь к нему, отбиваясь на ходу от стремительных ловчих. Тикору прикрывает, снимая с меня самих назойливых. От моей древесной техники твари еще успевают увернуться, но стрелы лучника безошибочно находят свои цели. Шесть кулаков встречают катящуюся шипованную громаду. Дланями я хватаюсь за острые, как мечи, колючки, а кулаками, накинув на них кастеты, бью по плотной броне между лезвиями. У этой разновидности демонов все тело крайне прочное, подскакивает ко мне Тикору, прикрывая спину. Надо поразить его голову. В этот момент со свистом в него летит небольшая колючая сфера. Друг вовремя пригибается, и снаряд впивается мне между лопаток. Из моего горла рвется злобный рык, сознание начинает заволакивать яростью. «Ты что творишь, олух?» Я изо всех сил стараюсь направить клокочущий гнев не на спутника, а на демонов, но бешенство оплетает мое естество, туманя разум. Зарождается неодолимое желание убить не трупоедов, а недоумка Тикору. Как он посмел подставить меня под удар, как ему вообще хватило наглости потащить меня в засаду? Я отпрыгиваю в сторону, выпуская чудовище из схватки. Бронированный шар стремительно укатывается в туман, попутно врезавшись в одну из колонн. Громадный монумент содрогается, надламывается и начинает падать прямо на нас. В воздухе столб трескается и осыпается острыми пластинами. Приходится Юрка лавировать и укреплять собственное тело крепче камня. Из тумана, преграждая путь, выскакивают новые демоны. Стражи маршируют в нашу сторону, словно живые бронированные статуи. Рядом пролетает стрела, и краем глаза я улавливаю знакомое оперение. Опять Тикору, куда он, черт побери, стреляет, однако постепенно я начинаю осознавать. Эти мысли словно кто-то старается насильно вложить в мою голову. Неужели я надышался ядовитыми парами настолько, что утратил самообладание? «Рен, я тоже хочу тебя прибить!» Неожиданно орет Тикору, его голос скатывается в утробный рык. Это все проделки разделителя. Число врагов растет с каждым мгновением. Время от времени мы с другом сближаемся, из последних сил сдерживая негативные чувства. Урывками товарищ подсказывает мне, куда и как бить демонов. Сам же он не изменяет своему луку, хотя, если твари подбираются слишком близко, может воспользоваться коротким духовным мечом. Впрочем, лучник старается держаться на расстоянии. Издалека он истребляет мелких демонов, а я занимаюсь более крупными и опасными. Я разливаю повсюду воду, и когда в нее попадает катающийся шипастый монстр, резко увеличиваю объем техники, буквально затапливая его. Вода начинает стремительно замерзать. В ответ демон принимается разворачиваться, с хрустом ломая ледяной кокон. Плевать, это была лишь уловка. Шагом пылающего солнца я переношусь к врагу и обрушиваю на его голову град сокрушительных ударов. Черепная коробка зверюги не выдерживает и раскалывается с омерзительной влажным хрустом. Мы уничтожаем волну за волной, и я на ходу анализирую способности и повадки демонов, стараясь найти их слабые места. Спасибо Тикору, который постоянно дает ценные подсказки. Все же в сражениях с трупоедами его опыт куда богаче моего. Туман вокруг продолжает рассеиваться, пробуждая ото сна все новые порождения подземного царства. На одной из обломившихся колонн я замечаю крошечную фигурку и показываю на нее Тикору. Разделитель отрывисто бросает спутник. Он мой. Несколькими меткими выстрелами лучник сбивает мерзкую тварь. Сразу становится легче сражаться, а помыслы проясняются. Однако демоны продолжают пребывать на поле боя, словно неиссякаемый поток. Причина в их постоянных перемещениях через туман. Сами по себе враги не так уж сильны, но число с лихвой компенсирует недостаток мощи. Они всеми силами стараются навязать нам ближний бой, при этом придерживаясь границы красной мглы. Похоже, именно из нее они и черпают силу. Осознав это, я жестом показываю уставшему Тикору отступать к центру, где начиналась схватка. Мы заманиваем остатки противников за собой. На моем теле уже полно мелких царапин, а доспехи повреждены в нескольких местах. Оказавшись в начальной точке, мы с облегчением видим, что новые твари больше не появляются. Однако вокруг все еще полно затаившихся аур, враг лишь ждет момента для нового броска. Чертова западня, кривится Тикору. Хотя, думаю, нас встретили не просто так, до этого ведь на нас никто первым не нападал. Похоже, мы двигаемся в верном направлении, криво улыбаюсь я. Чем больше сил враг тратит, чтобы куда-то тебя не пустить, тем сильнее боится, что ты увидишь что-то ненужное. Теперь приходится пробираться с удвоенной осторожностью. У подножия одной из колонн мы замечаем нечто вроде укрытия, острые скалистые пластины, торчащие из багровой земли, образуют подобие стены. Неплохое место для того, чтобы перевести дух. Спящие демонические ауры повсюду. Нельзя и на миг терять бдительность. Пока Тикору изучает письмена на обелиске, я задаю ему вопросы, давно терзающие мое любопытство. «Знаешь, брат, не могу взять в толк, из-за чего началась эта война», — говорю я. «Но тебе не кажется, что демоны слишком целенаправленно и яростно охотятся за людьми, словно это не просто жажда убийства, а насущная необходимость? Еще до того, как я проник в армию под личиной Зина, мне доводилось сталкиваться с могучими тварями. Тогда я счел это особенностью конкретного ублюдка, но теперь раз за разом вижу, что все они одинаково жаждут человеческой плоти. Даже трупами не брезгуют». Тикору отвлекается от изучения древней письменности. Облокотившись на треснувший монолит, он пристально смотрит на меня. «Именно поэтому их и прозвали трупоедами», — лучник показывает два пальца. «Нам доподлинно известны две вещи. Во-первых, демоны в принципе не способны самостоятельно поглощать ки из окружающей среды или генерировать ее, как это делаем мы. Что ж, теперь понятно, почему эти исчадия так жаждут человеческих жизней. Даже васты, Один из сильнейших демонов, с которыми мне доводилось сталкиваться, получал ки, пожирая членов своей секты, их жизненную силу. А вторая истина, подгоняю я друга. Тут даже светлейшие умы империи пока не пришли к единому мнению, задумчиво произносит лучник, вперевшись взглядом в черноту над головой. Но, судя по всему, демоны пожирают нас не только ради ки, они также поглощают нашу жизненную энергию. Возможно, таким образом продлевают собственное существование. Конечно, твари предпочитают закусить практиками посильнее, но не брезгуют и обычными смертными. Я тоже на миг поднимаю голову к небу. Беззвездный мрак прорезает ослепительная вспышка, расчерчивая небосвод пульсирующей цепью молний, которая постепенно угасает. Слова Тикору пробуждают во мне тревожные мысли. Уже давно зреют у меня подозрения касательно истинных мотивов императора. Зачем ему понадобилось убивать Лин, мою сестру? И не только ее, за века бесследно исчезло немало одаренных юных адептов. Ну что, отыскал что-нибудь любопытное? Киваю я на загадочные письмена. Увы, мне эти символы незнакомы, качает головой Тикору. Может, сам попробуешь? Я быстро пробегаюсь взглядом по древним начертаниям, но не нахожу и намека на знакомые иероглифы. Зато в самом низу замечаю нечто, больше похожее на примитивный рисунок, чем на текст. Указав на него Тикору, принимаюсь разгребать землю у подножия колонны. Откопав скрытую часть базальтового столпа, мы обнаруживаем подобие карты с небольшими углублениями точками. Место, где мы находимся, помечено аккуратной насечкой в виде креста, а в самом центре схемы зияет большое отверстие. Как думаешь, что бы это могло значить? Наследник клана Алой Сакуры задумчиво водит пальцем по углублениям и озирается по сторонам. Я покрываю поверхность колонны тонким слоем льда и создаю небольшие ступеньки, чтобы было проще забраться. Расположение точек на карте крепко отпечаталось в моей памяти, так что, поднявшись чуть выше, я внимательно осматриваю видимые монолиты. В общих чертах их положение совпадает со схемой, поэтому мы с Тикору решаем двигаться к центру этой загадочной формации. Старательно обходим стороной большие скопления спящих в тумане демонов. Связываться со всей этой армадой выкидышей подземного царства нет никакого желания, уж слишком много их здесь. Ты же лично видел императора Альдавиана, продолжаю я прерванный разговор. Если он одобряет исследование демонов для нужд армии, разве не мог и сам втайне пользоваться какой-нибудь из их техник? Шутишь, что ли, Рен? Тикору недовольно качает головой. Зачем ему это? Ну, например, чтобы продлить собственную жизнь. Или ты серьезно веришь, что он единственный адепт, который живет веками, потому что одарен милостью небес, пожирая души подданных? Нет, такое исключено. Грубо обрывает меня друг, и я вижу, насколько его задело мое предположение. Все же он еще молод и очень наивен. Даже столкнувшись с темнейшими проявлениями человеческой природы в собственном клане, все еще верит, что где-то наверху сидят не такие же люди, а безгрешные мудрецы, что питаются духовной энергией и солнечным светом. Мы огибаем несколько участков, затянутых особенно плотным туманом, и выходим на широкий простор. В самом центре возвышается исполинская черная пагода, от количества этажей которой рябит в глазах. Она будто пронзает собой темное небо, а может, наоборот, растет из него, как диковинное древо. Основание здания словно срослось с темной скальной породой. От всего строения веет чем-то странным, потусторонним. Оно будто бы чуждо самим законам нашего мира. Резкие и угловатые очертания этажей расположены под немыслимыми углами. С одной стороны ярус может быть высоким, а с другой – совсем низким. Те, что выше, наоборот, больше по размеру и нависают над нижними, выходя за пределы обычной архитектуры. Эта постройка не могла бы устоять по всем законам мироздания и науки, но стоит. Вокруг пагоды на равном расстоянии парит 12 обелисков, а 13-м, судя по всему, является само здание. «Прости за прямоту, Рен», — произносит Тикору, разглядывая открывшееся нашим глазам зрелище. «Но я ни за что не поверю, что человек, лично ведущий людей в бой и сражающийся на передовой, способен пожирать их души, словно какой-то трупоед. Тебе простительны такие мысли, потому что ты еще не видел его вживую. Я уверен, когда познакомишься, все дурные мысли исчезнут. Неужели мой побратим настолько проникся государственной идеологией? Ладно, отложим домыслы на потом. Сейчас куда важнее разобраться, что за место мы нашли и как отсюда выбраться. Здесь, рядом с этим невообразимым строением, нет ни ветра, ни запахов, ни звуков, кроме зловещего шепота пепла и далекого гула, будто идущего из-под земли. Мертвую тишину лишь изредка прорезают лишенные рассудка завывания, доносящиеся со всех сторон. Само пространство в этом месте будто истончилось, и сквозь прорехи в нем можно различить проблески иных миров, то выжженные пустоши, то залитые кислотным дождем джунгли, то бескрайние ледяные равнины. Эти видения всплывают на поверхности клубящегося тумана, а затем исчезают, сменяясь все новыми невообразимыми пейзажами. Прямо вокруг пагоды, в самом центре равнины, вырезана гигантская спиралевидная диаграмма. Формация, друг мой, констатирует очевидное Тикору, приближаясь к ее краю. Глубокие каналы наполнены дымящейся черной жидкостью. Монолиты вокруг парят в нескольких метрах над землей. Подступив ближе, мы можем разглядеть все те же сложные и непонятные письмена и барельефы. На них изображены люди, будто бы специально загнанные в узкое ущелье. Орды клубящихся туманом демонов атакуют их со всех сторон. И эта картина в разных вариациях повторяется на остальных обелисках. «Мы явно угодили в ловушку для разведчиков», — утвердительно заявляет Тикору, указывая на барельефы. «Сомневаюсь, что все так просто, не соглашаюсь я. Масштаб тебе не кажется маловат? Стали бы демоны готовить этот бескрайний простор, заполненный спящими тварями, ради горстки разведчиков? Хаэм, наверное, ты прав. Скорее всего, мы попали в некое перевалочное пространство между нашим миром и подземным царством. Наверняка демонам будет сподручнее вторгаться в наши земли отсюда. Неожиданно в одной из расселин возле пагоды мы замечаем человеческие останки вперемешку с древними доспехами и оружием. Похоже, люди уже бывали в этом месте, отмечаю я при виде мрачной находки, и не вернулись, многозначительно добавляет Тикору. Медленно продвигаясь вперед, мы осматриваем окрестности, постепенно сокращая расстояние до пагоды. В соседних низинах и трещинах в земле видны новые скопления человеческих костей. Судя по остаткам экипировки, эти несчастные явно из разных эпох. Может быть, их разделяет век, а то и два. Эй, Рен, там что-то происходит. Привлекает мое внимание встревоженный голос друга. Из трещин в земле начинает валить густой алый туман. В его клубах то и дело мелькают зловещие силуэты. Похоже, именно через эту дымку демоны и перемещаются. Погоди-ка, я спрыгиваю по стене расселены вниз, ближе к подножию пагоды. Внизу замечаю скелет в истлевших доспехах, лежащий чуть в стороне от прочих останков. Рядом с ним, длинный футляр, словно боец пытался унести его с собой, спасаясь из этого проклятого места. Подбежав, убеждаюсь, что это действительно специальное хранилище для бумаг. Открыть его удается с большим трудом. Когда-то на контейнер явно наложили защитную технику, но время взяло свое, и печати ослабли. Наконец, собрав все силы, я кое-как вскрываю упрямый тубус. Внутри обнаруживается свиток из пожелтевшей от времени, но все еще прочной бумаги. На одной его стороне я вижу подробную карту, напоминающую схему с обелиска, но куда более детальную и снабженную пояснениями. А оборот весь исписан убористыми столбцами странных символов. Уже на бегу, пытаясь не отставать от Тикору, я лихорадочно вчитываюсь в содержимое находки. Друг тем временем отстреливается от наседающих со всех сторон демонов. «Что там?» — кричит он, пуская стрелу за стрелой. «Мы ведь не зря проделали весь этот путь, есть идеи, как отсюда выбраться. Я не против дать последний бой трупоедам, но хотелось бы, чтобы его хотя бы увидела пара красивых девиц с кожей чистой, как нефрит. В таком дрянном местечке погибать будет обидно». Не отвечаю, потому что, похоже, мои ужасные предположения оказались верны. В развернутой схеме описаны подробности чудовищного плана, задуманного врагом. Само осознание, на что способны эти безумные создания, вселяет в меня тревогу. Страшно даже не за себя, за весь наш мир, которому грозит непоправимая катастрофа. Демоны подготовили специальную формацию-ловушку, для которой требуется ритуал, жертвоприношение и активация монолитов в строго определенной последовательности. Обернувшись, я замечаю, что несколько парящих в воздухе обелисков уже отличаются от остальных. Похоже, зловещий план приведен в действие, а разведчики в других местах, по всей видимости, послужили жертвами для пробуждения этих каменных исполинов. Активированы 5 монолитов из 12. Время пока еще есть, но неизвестно, насколько его хватит. Сам же чертеж предназначен для рядовых демонов, чтобы не ошиблись в подготовке важного мероприятия, вроде приказа, выданного старшим командиром туповатым бойцам. Демоны в клубящемся тумане начинают стремительно просыпаться и, не мешкая, бросаются в атаку. Мы с Тикору прорываемся с боем, выбирая маршруты, где врагов поменьше. Однако алая мгла вырывается, кажется, отовсюду, искажая пространство и затрудняя отступление. «Надеюсь, там есть ответ, как нам выбраться отсюда», — шепчет друг, склонившись к самому моему уху. Оторвавшись от преследователей, мы укрываемся в одной из расщелин, еще не заполненных мерзким туманом. «Ищу я, ищу», — отвечаю приглушенным рыком, лихорадочно вчитываясь в древние письмена. В описании формации действительно присутствует несколько ключей, по сути, это еще одно построение, которое позволяет отделить часть этого кошмарного пространства, вернув его в реальный мир. Осталось лишь найти точку выхода, а она должна быть там, где мы вошли. Вот только, увы, в плане об этом ни слова. Приходится полагаться на себя. В царящем вокруг хаосе даже мне, с моей феноменальной памятью, сложно ориентироваться. Слишком уж изменчива окружающая местность, лишь обелиски остаются единственными неподвижными ориентирами. Наконец, добравшись до места нашего появления здесь, мы решаем, кому доверить создание формации. Тикору сам вызывается, уверяя, что силен в этом. Что ж, значит, моя задача – обеспечить ему надежную защиту. Демоны накатывают волнами. Я сталкиваюсь со все новыми и новыми их разновидностями. Лучник на ходу подсказывает мне название тварей. Губители, чье дыхание отравляет даже почву, обращая алый грунт в грязно-зеленую слизь. Из их клыкастых пастей струится едкая кислота. Появляются и сотрясающие землю чудовища, уступающие в размерах виденным нами ранее, но с лихвой компенсирующие это количеством, сразу несколько катающихся из чади создают серьезные проблемы. Я выращиваю вокруг нас стену из деревьев, но растительность в этом искаженном мире существует недолго. Сам воздух здесь будто бы пропитан скверной, губительной для всего живого. «Рен, скорее!» – отчаянно зовет Тикору. Я вбегаю в начерченную им формацию, и он опускается на колени, положив ладони на землю. Высвобожденная волна энергии лишь пробегает по линиям и бесславно затухает. Что-то не так, я быстро замечаю, в чем дело, в одном месте целостность построения нарушена. Там, указываю я на источник проблемы, резким взмахом руки призываю из-под земли корень, который тут же пронзает выбравшегося на поверхность демона, покрытого костяными гребнями и шипами. Тикору, яростно оскалившись, со всей силы запускает в монстра стрелу, да так, что пришпиленная к земле тварь сбивает еще нескольких сородичей, точно пустые графины. Быстро устранив угрозу, друг вновь активирует формацию, и в последний миг, когда возведенная мной живая стена окончательно рушится под напором обезумевшей орды, нас выдергивает прочь с этой родины кошмаров. Едва мы оказываемся в родном мире, как нас тут же разыскивает несколько бойцов из моего взвода. Остальные, как выясняется, ушли дальше. О нашем исчезновении еще не доложили командованию, сходу интересуется Тикору. «Никак нет», — чеканит один из гвардейцев. «Ваши ауры пропали, и мы прочесали все окрестности. Но потом остальные двинулись дальше, а нас оставили ждать вас здесь. Все же вы, лейтенант, были вместе с Зина, поэтому мы решили, что вы могли использовать какую-то особую технику для перемещения. Оставайтесь на месте и охраняйте эту точку», — командует Тикору. «А мы немедленно возвращаемся в лагерь. Пока мы спешим обратно, то на ходу обсуждаем, что и как станем докладывать генералу. Поверит ли Карисса в реальность добытых нами разведданных, или сочтет паникерами, спятившими из-за ответственного поручения и высокого риска? Убедить командование в истинности обнаруженного плана – задача не из легких, но от этого зависит исход всей грядущей битвы, если не судьба империи». Глава 29. Вернувшись в лагерь, мы уже имеем примерный план действий. У нас есть нужные доказательства, остается лишь добиться аудиенции у генерала. Тикору, пользуясь своим положением адъютанта, настаивает на том, чтобы мы предстали перед ней вместе, несмотря на все протоколы и мое скромное звание. Карисса встречает нас холодным, почти безэмоциональным взглядом. Ни один мускул не дергается на ее мраморном лице, пока мы излагаем суть увиденного в том ужасном месте. «Хорошо бы подкрепить ваши слова чем-то более существенным», наконец произносит она, и на ее губах мелькает едва заметная усмешка. «А то вся эта история смахивает на бред не перебравшего вина солдата, при всем моем уважении к тебе, Тикору». «Так точно, мой генерал», — в один голос отвечаем мы, склоняясь в почтительном поклоне и протягивая собранные улики. Тикору кладет перед ней свиток, тайны которого он тщетно пытался разгадать по дороге в лагерь. «Я же выкладываю на стол несколько элементов древних доспехов, наплечник, наколенник и пару грудных пластин, специально подобранных из разных эпох для большего веса наших слов». Цепкий взгляд Кариссы скользит по потрепанному металлу. Ее тонкие пальцы пробегают по затейливой гравировке. «Откуда вы это раздобыли?» «Из лавки старьевщика», — хмуро спрашивает она, переводя взгляд с меня на Тикору и разворачивая свиток. Сомнение в ее глазах лишь крепнет. «Любопытно, но вам не кажется, что все это может быть хитроумной ловушкой врага? Уж больно просто вам далась эта важная информация. Прямо-таки подозрительно легко. Не сказал бы, что это было легко, генерал», — возражаю я. «Позвольте пояснить». Склонившись над столом, я указываю на карте место, где мы угодили в зловещий портал. Тикору, обладая сведениями о других подразделениях, отмечает районы, где пропали разведчики. Они в точности соответствуют схеме, начертанной на древнем пергаменте. Мы также упоминаем барельефы на обелисках возле зловещей пагоды, изображающие войска, окруженные кольцом человеческих фигур, прямо как сейчас. Чтобы убедить Кариссу, нам приходится приложить немало усилий, и все же она предупреждает. «Откровенно говоря, у меня остаются сомнения касательно ваших доводов. Я сражаюсь с демонами не первый год, но мы никогда не сталкивались с подобной организованностью. Сложные планы и стратегии – это больше по части людей. Не слишком ли человечно для тварей, мой генерал?» – горячо возражает Тикору. «Умоляю, созовите большой военный совет. Угроза более чем реальна. Похоже, мы недооценили коварство демонов, и в то же не рискуйте своим добрым именем. Скажите, что собранная нами информация сомнительна, но стоит того, чтобы ее проверить. Я готов положить на весы всю свою скромную репутацию, чтобы выиграть нам время и не дать свершиться непоправимому», — с горячностью добавляет мой побратим. «Да, он действительно изменился, научился выступать на публику и просчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Командир целой армии действительно не может развернуть наступление на основании одних лишь сомнительных данных, не подтвержденных другими источниками. Мой товарищ больше не лесной отшельник, просидевший в проклятой чаще добрую часть своей жизни в компании диких зверей и отцовского долга. Теперь это умелый тактик, разбирающийся в перипетиях армейской политики. И в то же время в главном Тикору остался тем же самым честным и благородным парнем, каким я его и запомнил». Кариссо задумчиво смотрит на нас. «Что ж, быть по-вашему, будет вам военный совет, но сперва изложите мне все подробности, включая ваши соображения по дальнейшему плану действий». Потратив еще немного времени на обсуждение деталей, генерал отправляет гонцов к другим командирам. Вскоре высшие чины собираются на совет. Она сама выступает с докладом, огласив сведения, добытые разведчиками на передовой. Примечательно, что командующая сознательно обезличивает наш с Тикору вклад. И, судя по красноречивым взглядам, которые слушатели то и дело бросают на моего друга, я начинаю догадываться почему. Все-таки не стала подставлять под удар моего напарника. «Генерал, к чему вы клоните?» — вопрошает один из седовласых командиров пехоты. «Опять менять план? Нам нужно отбить ущелье и очистить черные горы от этой трупоидской мерзости раз и навсегда. Доколе эта язва будет разъедать тело нашей великой империи, мы и так взяли передышку, хотя могли бы уже сейчас ударить и вышвырнуть отродий с наших земель». «Да что ты мелешь?» — возмущается командир лучников. «Наступать, мы должны неукоснительно следовать утвержденному плану. Хватит уже метаться из стороны в сторону, как обгадившаяся дворняга». Рявкнув эти слова, усатый офицер смущенно чешет в затылке и добавляет: «Прошу простить за грубость, Гилан», — обрывает его Кариссо, — «мы не на светском приеме, а я не молодая впечатлительная дева». «Свободно излагайте свои мысли», — она обводит взглядом всех собравшихся, — «а этикет оставим придворным шаркунам». Командиры никак не могут прийти к согласию, спор лишь накаляется. Одни рвутся в бой немедля, другие стоят на первоначальном замысле: сначала разведка, потом штурм города и ущелья. Есть и третье, самое малочисленное мнение – отступать. Видя, что единогласия не достичь, Кариссо повелевает всем умолкнуть. Пререкания стихают, а теперь каждый выскажется по очереди, и мы примем решение. «Никому не перебивать и довольно препирательств», – распоряжается она и, пользуясь моей близостью, шепотом велит Тикору вести учет. Мой друг принимается записывать, кто из командиров какой позиции придерживается. Первыми слово берут высшие офицеры. Большинство жаждет немедленной атаки. Лишь двое-трое пребывают в сомнениях, и среди них капитан Эйрин. Не могу дать однозначный ответ, что делать в этой ситуации, признается он. Опрометчивое наступление, равно как и отступление, лишь усугубят положение. В первом случае угодим в расставленные сети, а они, судя по всему, вполне реальны. Если же отступим, упустим завоеванные рубежи, а противник получит время укрепить ловушку. Командир, он почтительно кивает Кариссе, позвольте воздержаться от немедленных рекомендаций. Однозначно я сейчас не могу ничего сказать, но точно пока не готов присоединиться к мнению большинства. Генерал одобрительно кивает и, когда офицеры умолкают, объявляет. Пусть теперь выскажется младший командный состав. Я желаю выслушать всех. Затем обобщим соображения и выработаем итоговый план. Настает черед сержантов, и я радуюсь, что не вхожу в первую шеренгу ораторов. Это позволяет составить собственное мнение, прежде чем перейти к моей скромной персоне. Подавляющее большинство сержантов попросту поддерживает своих прямых начальников. Наконец, слово предоставляется мне. По имеющимся сведениям, в обоих вариантах мы лишь играем на руку врагу. Подвожу я итог своих размышлений. Капитан Эйрин верно заметил, что так, что эдак, мы пляшем под дудку демонов. Нам нужен неожиданный ход, который спутает им карты. Пусть думают, что мы следуем их замыслу, а сами угодят в расставленную нами западню. Пронзительный взгляд полководца впивается в меня. И что же ты предлагаешь, Зина из клана Кровавого моря? Я обвожу глазами собравшихся и излагаю суть плана. Главная угроза таится не в ущелье, а в порталах, разбросанных на подступах к нему. Принцип их работы до конца не ясен, но, судя по всему, это грандиозная формация, охватывающая значительную территорию по обе стороны горного хребта. Большинство офицеров внимает мне с неподдельным интересом, что придает уверенности. Стоит нашим войскам оказаться в эпицентре, как порталы, скорее всего, сольются воедино, захватив огромную площадь и переместив всех в пограничное царство демонов. Мы окажемся в их вотчине, а этого никак нельзя допустить. Вместо этого надо обернуть их ловушку против них самих. Нет, юноша, задумчиво бросает один из седовласых старших офицеров, это не их вотчина. Место, где вы побывали, зовется перевалочным чертогом. Это искаженное пространство на стыке нашего мира и подземного царства. Своеобразный внешний двор. Визита во владение демонов ваш разум не выдержал бы. Откуда такие сведения? С интересом спрашивает Кариса. Клан Звездного Ветра с давних пор пытается проникнуть в загадки мироздания, с символическим поклоном отвечает незнакомец. С самого момента нашего образования мы изучаем труды предков. По крупицам собираем утерянную информацию. Очень любопытно. Я возвращаю разговор к главной теме и обрисовываю свой замысел. Мне кажется целесообразным, чтобы основные силы выдвинулись к горам, отвлекая демонов, но не входя в зону переноса. В это время усиленный ударный отряд проникнет внутрь порталов и уничтожит часть монолитов, от которых зависит активация всей формации. Так мы расчистим путь к городу и ущелью. Зачем вообще уничтожать монолиты? Почему бы просто не обойти эту ловушку? Пускай мы потеряем пару дней и сделаем широкий крюк, но избежим опасности. Ага, вот только горы тянутся на несколько дней в обе стороны. Обходи, не обходи, придется лезть по крутым склонам. Вместо меня отвечает Эйрин. Потому что в горах армия будет уязвима. Она растянется на марше. С пиков врагам будет проще обстреливать солдат. К тому же пара сильных тектонов спустит на нас оползень или лавину, которые не оставят рядовым и шанса. Все ниже целине бесславно умрут. Ты этого хочешь, Минаки? Какой-то рябой лейтенант сконфуженно замолкает. Тогда давайте жахнем всеми силами по трупоедам, что сидят внутри порталов. Громогласно предлагает неизвестный мне северянин с белоснежной густой бородой, украшенной кольцами. Ерун, это тоже не сработает, устало вздыхает капитан. Во-первых, демоны смогут ударить нам в спину, зажав между защитниками монолитов и подступающими сзади бойцами из ущелья. Во-вторых, армия оттянет часть вражеских сил на себя, облегчив отряду задачу. Самоубийственную задачу, негромко добавляет сержант Корт, но его голос хорошо слышен даже в задних рядах. Верно, кивает Эйрин, это третья причина. После уничтожения монолитов порталы вполне могут исчезнуть, и отряд окажется запертым на той стороне. Мы не можем рисковать целой армией. Слова капитана будоражат собрание. Военачальники спорят, обсуждая детали дерзкого плана. Поскольку он предполагает активные действия, большинство склоняется в его пользу. Остается решить, кому поручить гибельную вылазку, но последнее слово в любом случае за Кариссой. Она не спешит с вердиктом, позволяя дискуссии течь своим чередом, но в конце концов соглашается с предложенным планом. Тикору немедля вызывается возглавить ударный отряд, идущий, по сути, на верную смерть. Генерал, скрипя сердце, дает добро, уважая решимость своего адъютанта, хоть и не желая отпускать его. Мое участие как одного из авторов замысла и того, кто уже был на той стороне, даже не обсуждается. Отряду очень пригодятся мои знания. Я также настаиваю на включении в группу моих боевых товарищей, уже проверенных в деле. Рейда, Тарвальта и Заар присоединяются к диверсионному отряду под началом Тикору. Мы принимаемся искать новую точку перехода, поскольку прежняя, по донесениям разведки, более неактивна. Тем временем Карисса собирает главные силы. Несколько небольших групп отправляются вперед, дабы привлечь внимание демонов, пока основное войско разворачивается широким фронтом на границе вражеской формации. По пути мы тщательно инструктируем бойцов о специфике чуждого нам места. Сверяясь с картой, отряд выходит к очередному порталу. Три дюжины закаленных воинов вступают в жутковатую арку и оказываются в потустороннем мире. Кошмарный багровый туман стелится, застилая все вокруг. Леденящие душу завывания, прежде слышимые лишь у подножия зловещей пагоды, теперь доносятся отовсюду. Чем ближе мы к сердцу формации, тем больше искажений реальности встречается на пути. В воздухе проступают видения иных измерений. Дурной знак, бросаю я, встретившись глазами с Тикору, тот мрачно кивает. Мы приглушаем ауру и крадемся вперед, стараясь не потревожить спящих демонов. Но стычки избежать не удается. Почти у самой цели клубы тумана расступаются, и твари с ревом бросаются на нас. Приходится на ходу менять тактику и яростно прорубаться сквозь орды из чади. В это время основная армия, рассредоточившись, вступает в схватку с демонами, слетающимися, будто мошкара на огонь. Карисса наблюдает за ходом битвы со специально насыпанного холма. Привычная сражаться в первых рядах, вдохновляя бойцов личным примером, она чувствует себя некомфортно в роли простого зрителя, но долг полководца обязывает держаться в стороне, дабы не оставить войско без управления, если ловушка демонов сработает. Отряды людей, имитируя наступление, растягиваются, преследуя отступающих демонов, завлекая их в бой. Но стоит шибки начаться, как твари пускаются на утек, явно намереваясь заманить человеческое воинство под гребень гор, в эпицентр смертоносной формации. Провидя этот незамысловатый маневр, Карисса убеждается в верности догадок Тикору и Зина. Теперь вся надежда на успех их дерзкого предприятия. С боем пробиваясь к главной цели, мы замечаем небывалое оживление в стане врага. То ли твари почуяли возросшую угрозу, то ли разгадали наш замысел, сказать трудно. Втайне я надеюсь на первое, но опасаюсь второго. Достигнув пагоды, мы переходим к глухой обороне. Пока я с большей частью отряда сдерживаю натиск демонов, Тикору с горсткой бойцов принимается за монолиты. Решено первым делом уничтожить уже активированные, дабы выиграть время и не дать формации замкнуться. Лучник закладывает у подножия монолитов мощные взрывные печати. Активированные, они извергают в небо столпы пламени, что прожигают твердь насквозь. Но первой атаки недостаточно, исполинские камни лишь покрываются сетью трещин. Чтобы обрушить всего один, требуется повторить процесс трижды. Лишь затем Тикору перемещается к следующей цели, пока мы сдерживаем разъяренных демонов, защищающих ключевые точки своего смертоносного построения. Враги все прибывают, накатывая на нас неудержимым потоком. Всего три дюжины бойцов отчаянно держат оборону, прикрывая четверку адъютанта. Тенеплеты, скрываясь в тенях, врываются в наши ряды привычным манером, но, к счастью, обходится без жертв. Рейда быстро расправляется с ними. Когда на нас обрушиваются массивные осадные демоны, Тикору спешит на подмогу. «Эй, Рейда, подмени меня!» — кричит он. «Для техники нужны четверо. Натиск демонов становится невыносимым. Мы выкладываемся на полную, комбинируя и сплетая воедино наши техники. Перед демонами вырастает причудливый стихийный лабиринт, преграждающий им путь. Каменные стены образуют запутанные коридоры, по которым растекаются молнии, лава и кислота. Колючие растения оплетают стены, ощетиниваясь шипами, к ним присоединяется металл, выпуская острые лезвия. Трупоеды прорываются сквозь возведенные заграждения, кое-где уже завязывается рукопашная. Я чувствую, как меня окатывает волной негатива, но усилием воли удается взять себя в руки. Однако один из гвардейцев вдруг набрасывается на своего товарища. В этот миг на меня наваливается могучий страж. Я пытаюсь предупредить своих, но мой голос тонет в гвалте битвы. Разделитель нашел-таки уязвимую жертву. Гвардеец бьет своего соратника в спину, и через мгновение его голову пронзает стрела Тикору. «Боритесь с наваждением», — гремит лейтенант, посылая десятки напитанных ки, стрелы одновременно отбиваясь от наседающих демонов. Это уже не битва, а настоящая мясорубка. И, похоже, скоро мы сами станем фаршем. Мысли о смерти даже не приходят мне в голову. Противники не дают и секунды, чтобы предаться праздным размышлениям. К тому же главное продержаться и разрушить как можно больше обелисков. Быть может, тогда удастся хотя бы отсрочить завершение этой жуткой формации. Земля под ногами идет дрожью, трескаясь и крошась. Туман стремительно взмывает ввысь, обнажая тысячи спящих демонов, и среди них пробуждается нечто невероятно опасное. Волны неистовой силы прокатываются по округе, воодушевляя трупоедов. Заходясь пронзительным визгом, они бросаются в атаку с удвоенной яростью. Несколько крупных бронированных тварей, свернувшись в шипастые шары, крушат нашу преграду. После нескольких сокрушительных ударов заслон рушится, и им удается проложить брешь в стихийном лабиринте. Я сражаюсь в первых рядах. Золотистые длани асуры давно окрасились алым от крови. Я раскидываю демонов в стороны, но впереди вижу исполинскую шагающую махину. Высоченный демон чем-то напоминает Вастея и уродливого дракона одновременно. Из четырехлапой туши с длинным хвостом вырастает почти человеческий торс. Огромная пасть скалится в плотоядной ухмылке, обнажив ряды острейших клыков. На массивной голове вздымаются огромные рога, а мускулистые руки сжимают огромный топор. Заметив меня, противник мгновенно исчезает и возникает прямо надо мной, нависая подобно утесу. Одна его аура обрушивается на меня, словно водопад. Размашистый удар лапы взрыхляет землю там, где меня уже нет. Едва успеваю увернуться. Всем своим существом ощущаю, насколько могущественно стоящее передо мной создание. Демон-лорд разверзает пасть, извергая на меня поток черного пламени. Я уклоняюсь от смертоносного тумана, но нескольким бойцам не везет. В демона врезается град стихийных снарядов. Огромный валун раскалывается от удара его лапы, ледяные глыбы тают, не долетая до цели. Часть бойцов вынуждена переключиться на новую угрозу, остальные из последних сил отбиваются от мелюзги. От очередной техники падает еще один обелиск. Видя гибель товарищей, уцелевшие гвардейцы присоединяются к нам. Рейда бросается на перерез орде демонов, и на миг время замирает. Я замечаю, как в него на бешеной скорости врезается крылатый демон, тощий и долговязый, с белым телом и чернильно-черными конечностями и крыльями. Его лапа хватает умника за голову и стремительно уносит ввысь. Этот демон невероятно силен. Еще один лорд, он взмывает все выше и выше. Рейда тщетно пытается вырваться. Изар посылает несколько стрел вдогонку, но демон ловко уворачивается. Со всех сторон нас обступают свежие волны трупоедов, но они не нападают, а лишь оттесняют, мешая действовать слаженно. Здоровенный драконоподобный ублюдок крушит остатки нашего лабиринта, где еще сражаются уцелевшие бойцы. Я вижу, как под его лапами гибнет несколько соратников. Бросаюсь к ним на выручку, но меня встречает вал тьмы. Сознание затапливают кошмарные образы, гибнущие посевы, пылающие города, люди, превращающиеся в корм для демонов. Нет, я умру не здесь. Стряхнув наваждение, вырываюсь из атакующего мрака, но меня слегка пошатывает. Рейда все еще в лапах демона, пытается рассечь его гибким клинком. Черное небо прочерчивает несколько ослепительно-белых вспышек. Где-то в глубине демонической орды одновременно вспыхивает сразу несколько мощных аур. Еще лорд. Внезапно ослепительно-белая вспышка поражает летающую тварь, разрывая ее на куски. С небес льется черная кровь, летят осколки костей и сожженного мяса. Рейда, вскрикнув, начинает падать. В гуще демонов возникает конный отряд могучих всадников. Исполины на столь же гигантских духовных скакунах кажутся ожившими статуями. Во главе отряда, настоящий титан, в в полтора, если не в два раза превосходящий размерами мой истинный облик. Все происходит молниеносно. Я бросаюсь вперед, надеясь подхватить Рейда, но всадник в один скачок опережает меня. Духовный зверь взмывает в воздух и приземляется, через руку гигантского воина свешивается тело умника. Взять диверсионный отряд под защиту, громыхает исполин. В полном золотистом доспехе, он возвышается надо мной, глядя сверху вниз, точно на ребенка. Конный отряд смыкает вокруг нас неприступное кольцо. Гигант наклоняется ко мне и бережно передает Рейда. Он еще жив, тепло произносит незнакомец, и я ощущаю неподдельную заботу в его голосе. Вы славно потрудились. Теперь все будет хорошо. Он говорит уверенно, вселяя надежду одним своим присутствием, словно герой из сказки, и я, сам того не желая, начинаю верить его словам. Выпрямившись, незнакомец окидывает внимательным взглядом бойцов. Император. Император Эльдовиан. Господин прибыл. Голоса гвардейцев накатывают подобно волнам, раскалывая что-то в глубине моей души. Во мне смешиваются гнев и восхищение, боль утраты и надежда. Этот человек убил мою сестру, но он же спас мне жизнь. Жизни всех нас. Я не нахожу слов. Они застревают у меня в горле, вырываясь на волю еле слышным хрипом. Взгляд кровника, пристальный, сочувственный, вновь обращается на меня, и он спрашивает с неподдельной доброжелательностью. «Все в порядке, боец?»